Анастасия. Кстати, возвращаясь к разговору об особенностях архитектуры храмов у народов мира с использованием основной символики, в том числе и жемчужины. Как в христианских храмах имеется ориентированная на восток алтарная часть здания в виде полукруглой ниши, так и в мусульманских мечетях есть особая полукруглая ниша – михраб, арабское слово «михраб» – направление молитвы. Она ориентирована на местонахождение священного для мусульман города – Мекка, расположенного на Аравийском полуострове в Юго-Западной Азии, где находится одна из основных мусульманских святынь – сооружение в виде куба Кааба. Так вот, эта ниша украшена орнаментальной резьбой, росписью, инкрустацией, а ее внутренний купол зачастую оформляется в виде раковины, символ места хранения драгоценной духовной жемчужины. Ригден. Верно, такое оформление понятно, поскольку у мусульман есть немало легенд по поводу жемчужины. Они выделяют ее в разряд особых символов. Например, по изречению пророка Мухаммеда, мир был сотворен из белой жемчужины. Согласно мусульманским верованиям, Всевышний создал белую жемчужину, толщина которой была 7 небес и 7 земель вместе взятых. Когда Бог призвал к себе жемчужину, то от его зова она вся задрожала, да так, что превратилась в струящуюся воду. Из всех творений, которые в какое-то время дня и ночи так или иначе прерывают свое словословие Всевышнему, лишь она одна, будучи уже водой, ни на миг не переставала возносить славу Творцу, постоянно волнуясь и пенясь. Поэтому Бог и дал ей превосходство над остальными, сделав ее источником и началом жизни всего живого. Так из воды было сделано все живое. А чтобы нести эту драгоценную воду, Всевышний сотворил ветер, воздух, наделив его неисчислимым множеством крыльев. Поэтому, как правило, эта сакральная ниша наполнена многими символами. Ее связывали с Пресвятой Девой, непорочной душой. Раньше внутри михраба подвешивали горящую лампу, так как божественное присутствие в мире или в человеке уподобляли свету от лампы. Светильник в стекле, а стекло – точно жемчужная звезда, символ света на свете. Анастасия, в отношении символов довольно интересна еще и композиция молитвенного коврика «намазлык» у тюркских народов, исповедующих ислам. В своем коверном условно-орнаментальном рисунке он зачастую имитирует михраб того или иного региона. Ригден. Кстати, там же присутствует в основном все те же символы и знаки, что есть в культурах и религиях многих других народов. Восьмигранники, шестигранники, ромбы, квадраты, косые кресты и так далее. Вообще раковина с жемчужиной в древности была символом души, созидательного, божественного женского начала. Она являлась атрибутом многих женских божеств и их имен, символом водной священной стихии. Под последней, как я уже упоминал, подразумевалась отличная от земной, качественно иная для человеческого понимания среда обитания. Однако все живое происходило, зависело от нее и нуждалось в ней. В Библии есть упоминание слов Иисуса Христа, в которых он объясняет, чему подобно Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 45 46. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и приобрел ее». Перламутр, имеющий радужный эффект, считали божественной оболочкой жемчужины. Кстати, на Востоке сокровенный духовный смысл души в образе жемчужины также часто поэтически описывали через образ капли воды на лотосе. Дело в том, что листья лотоса имеют своеобразный белесый восковой налет. Издревле известен необычный эффект лотоса. Вода, например, дождевая, попадая на листья лотоса, сворачивается в шарикообразные капли, а в лучах солнца эти капли, переливаясь радужным цветом перламутра на белесоватом налете, кажутся драгоценными жемчужинами. Естественно, что этот эффект не мог остаться незамеченным поэтами Востока, благодаря чему их лирические стихи обрели метафору с глубоким сокровенным смыслом. Из вечного неба вдруг капли дождя на лотос упали, и светлая влага на листьях жемчугом стала. Французское обозначение жемчуга «перль» образовано от латинского «перула» — «крупинка», а последнее произошло, в свою очередь, от слова «периум» — «сфера». Славянское слово «перламутр» заимствовано от немецкого слова «перлемутер». «Перле» — «жемчужина», «мутер» — «мать». В латинском языке «матер перларум» — «мать жемчуга». Древние римляне называли еще жемчуг «маргарита». Это слово было заимствовано из древнегреческого «маргорон» — «перламутр». От него и произошли женские имена, связанные с эпитетом древних богинь любви, красоты, плодородия, вечной весны и жизни. Например, имя Маргарита — «жемчужина» — произошло от эпитетов богини Афродиты, которая, согласно древнегреческой мифологии, была рождена в результате девственного зачатия и возникла из морской пены в раковине, как блистающая жемчужина. А имя Марина, морская, произошло от эпитетов сияющая. Мать жемчужины, древнеримской богини Венеры, латинское слово «венерис» — «любовь», которую отождествляли с Афродитой. Одним из ее символов была голубка. Почему и в раннехристианском искусстве, которое зародилось в Римской империи, были изображения Девы Марии с раковиной над головой как символом, принесшей божественный жемчуг? Надо отметить, что имя Мария в Римской империи связывали с традиционным для проживающих там народов понятием богини любви, сияющая, мать жемчужины, а не печальная, отвергнутая и уж тем более не горечь, как потом представили ее имя для масс еврейские жрецы. Анастасия, эти могут. Ригден. Могут, только лишь потому, что сами люди не хотят знать больше того, что им определили жрецы. Вот и результат. Но достаточно взглянуть на аналогичные священные символы и обозначения у других народов мира, доступ к знаниям которых специально ограничивается в сознании верующего словами «язычники», «неверные» и так далее, и все станет на свои места. Анастасия, ну да, у кого же жрецы копировали популярные древние символы, знаки, атрибутику божественных персонажей? У других народов. Ригден, А что касательно Девы Марии, то достаточно просто сопоставить символы и имена праматери древних народов мира, женских светлых божеств и их эпитеты. И станет понятно, что из века в век разным народам передавались одни и те же духовные знания об освобождении души человека, в которых важную роль играла созидательная сила божественного, женского начала – Аллат. Так вот, сам жемчуг в древности на Руси именовали как инчи, что у многих славянских и других народов обозначает иной, одна, единственная, действительный, правильный. Почему позже и стали называть в христианстве монаха как инок, а монашек инокиния? Жемчужина – это и был ассоциативный символ души из иного духовного мира. Древнерусское слово «раковина» – перламутр – возникло от древних слов славянских народов, проживающих в Восточной Европе. «Раки», «ракве» – оболочка, подобна латинскому слову «арсео» – «запираю». То есть жемчужина в раковине – это символическое обозначение души, запертой в материальной оболочке тела, которая была привнесена сюда из иного мира и может освободиться только при слиянии, соединении сознания человека, личности, с душой при помощи духовной, созидательной силы и главенствования духовного начала в человеке. Анастасия, это действительно очень интересная информация для современных людей. Занимательно, что большие жемчужины в древности называли «ориент». Латинское слово «ориентис» – «восходящее солнце». Это слово было заимствовано с Востока. Так поэтически часто называли нечто иное, манящее своей неопознанностью и внутренней красотой. Ригден, совершенно верно. Крупные жемчужины именовали как раз «унио», от латинского «единственный», а словом «ориент» на Востоке вначале обозначали сияние натуральных жемчужин. Анастасия, да, с позиции духовных символов на все это смотришь совсем по-иному. Ригден, я скажу даже больше. Цилиндрическое помещение под центральным большим куполом или башней в средокрестии крестово-купольного храма называлось главной центральной апсидой, где отводилось место для престола и алтаря. Перекрытие апсиды в форме полукупола, конха, раковина, спиральный вихрь, воронка, символизировало небо. Причем в архитектуре замковый камень, запирающий арку, свод, и по сей день называется ключом. Так вот, на вогнутой внутренней поверхности апсиды изначально, как правило, помещали мозаичное или живописное изображение Богоматери Аранты с поднятыми руками, как символ, отпирающий врата небес. Анастасия, да, тут действительно присутствуют все символы духовной работы человека над собой, достижения освобождения при помощи божественной силы женского начала. Изображение Богородицы Аранты было известно в Древней Руси чуть ли не с самого начала крещения. Многие связывают ее с Византией, но не с Древним Востоком. В справочниках по религии и культурологии выдвигаются версии происхождения наименования этой иконы от греческого слова «арантис» – «молящийся». Дальше этого ограничения дело не идет. Очевидно, от незнания или же нежелания упоминать о других культурах. Но ведь если копнуть историю, становится очевидным, что здесь закладывался совершенно иной смысл. Ригден, ты права. здесь действительно иной смысл, и он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. А что касается связи со словом «молящийся», то, очевидно, люди опирались на данные о раннехристианских росписях римских катакомб, где в таком положении были изображены молящиеся фигуры. Но поднятые таким образом руки — это, как уже было упомянуто в нашем разговоре, действительно давнее символическое изображение, известное и во времена палеолита, и во времена неолита, медного века, существования древнего Египта, Месопотамии, Харабской, Трипольской цивилизации и так далее. Это символическое обозначение Аллата, символ знания о духовных практиках по достижению слияния личности с душой, символ духовного озарения, постижения истины.